Глава 2. Православное монашество в Галлии 5-6 веков. Сердцем христианской жизни древней православной Галлии было монашество. Православное монашество возникло на гальской почве почти сразу же, как молва о великих египетских отцах достигла Запада. И с тех пор, как христианской Галлии был дан пример собственного великого преподобного отца, святителя Мартина Турского, число ее монахов измерялось тысячами, из которых около 2000 присутствовали на похоронах святителя Мартина в 397 году. С основанием в начале следующего века Леринского монастыря в традициях Египта и появлением писаний преподобного Иоанна Кассиана о духовном учении египетских отцов начала V столетия. Золотой век монашества в Галлии, можно сказать, начался. Нам известно об основании около 200 монастырей в Галлии в последующие 2 столетия, и, возможно, их было гораздо больше. И святые чудотворцы из среды этих братств были уже неисчислимы. Но история православного монашества в Галлии в этот период вовсе не была историей организаций. Монашеские ордена средневекового Запада с их централизованным управлением и одинаковым уставом были, конечно, неслыханны в сей ранний период первого монашеского рвения. И даже господство устава преподобного Венедикта над монашескими установлениями Запада, господство, которое при всех своих положительных моментах также указывает на охлаждение первого монашеского пыла Запада, отстояло еще на несколько столетий вперед. Духовный тон монашеской Галлии этих столетий задавался православным Востоком. Наиболее цельная картина монашества этих веков на Западе находится в писаниях святителя Григория Турского, в частности, в жизни отцов, но также она разбросана и по страницам истории франков и других его трудов. Но мы тщетно будем искать в его писаниях монашеских институций. Мы найдем там названия немногих монастырей и почти ничего о монашеских правилах или управлении. Его интересуют прежде всего не монахи или монахини, то есть формально постриженные, но подвижники благочестия и их духовные деяния. По большей части он рассказывает о подвигах преподобных, известных своей святостью и чудесами. Но он также передает рассказы о тех, кто сбился с пути, выставляя их как предупредительные знаки для тех, кто отважился бы встать на путь духовной брани. В центре его внимания, так же, как и монашеской Галлии, находится сама брань духовная. Лесная пустыня православной Галлии в это время дышит той же свежестью, пылкостью и свободой, что египетская и палестинская пустыни, запечатленные в Лавсаике и других подобных классических описаниях древнего восточного монашества. Итак, давайте посмотрим, способны ли мы ухватить нечто от духа бегства в пустыню в Галлии 5-6 веков через рассмотрение некоторых текстов великих западных преподобных отцов сего времени. Учение преподобного Иоанна Кассиана. Мы мало знаем о письменных источниках, через которые православное монашеское учение передавалось ученикам святителя Мартина и другим первым подвижникам Галлии. Возможно, что у них не было ничего, кроме жития преподобного Антония, святителя Афанасия, и какой-нибудь одной из ранних латинских версий житий и изречений египетских отцов. При наличии живого образца монашеского идеала, каким был святитель Мартин, этих источников было достаточно. Но когда монахи Галлии стали исчисляться тысячами и возникали многочисленные новые монастыри, потребность в более систематическом письменном изложении монашеского учения стала существенно возрастать. Преподобные отцы Галлии в один голос обратились за сим изложением к преподобному Иоанну Кассиану, аббату недавно основанного монастыря в Марселе, только что возвратившемуся после долгого пребывания в монашеских пустынях Египта и Палестины. Тщательно усвоив учение египетских отцов и будучи сам человеком духовного рассуждения, он ответил на их просьбы двумя книгами. О постановлениях киновитян «Институтес», представляющую внешний распорядок монашеской жизни, одежда, службы, дисциплины и так далее, и духовные учения на элементарном уровне, и собеседование египетских подвижников, конференцис, преподающие глубочайшее учение о монашестве великих египетских отцов. Русские названия даны по книге «Писание преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина». Из нее же будут приведены все цитаты, так как отец Серафим сам переводил их оттуда для сей работы. Эти труды, адресованные и посвященные различным гальским аббатам и основателям монастырей, в V-VI веках были наиболее авторитетными аскетическими писаниями в Галлии и, хотя и в меньшей степени, в других западных странах также. Приблизиться к пониманию монашеского движения, описываемого святителем Григорием, мы можем не иначе, как через краткий обзор учения преподобного Кассиана и, в частности, азбуки монашеской жизни, содержащейся в постановлениях, единственной наиболее часто употребляемой книге в повествованиях о монашестве этого периода. Книга сия посвящена Кастору, епископу Апта, немного севернее Марселя, только что основавшему в своей епархии общежительный монастырь. В своем введении преподобный Кассиан объясняет, что требовалось от него и что он намеревается преподать. «Желая, чтобы общежительные монастыри в твоей области устроены были по правилам восточных, а особенно египетских монастырей, от меня, убогого словом и знанием, ты требуешь, чтобы я изложил те монастырские правила, кои я видел в Египте и Палестине, и о коих слышал от отцов, дабы братья нового твоего монастыря могла знать образ жизни, какой ведут там святые». Последуя стопам учителей монашества, отличных по жизни, уму и красноречию, каковы суть Василий Великий и Иероним и другие. Он обещает говорить о правилах монастырских, о происхождении восьми главных пороков и о том, как можно, по учению отцов, искоренить сии пороки. Ибо лучше тех монастырей, которые с начала апостольской проповеди основаны святыми и духовными отцами, не может быть никакое новое братство на Западе в стране Галлии. Хотя преподобный Кассиан отмечает в том же введении, что не все правила египетских монастырей могут быть применяемы в Галлии по суровости воздуха или по трудности и разности нравов, и в целом соотносится с западной немощью, все же он скорее беспощаден в бичевании некоторых аспектов гальской монашеской практики, отдававших самоизнеженностью и праздностью. Тогда, точно так же, как и теперь, большая часть интереса к монашеству происходила от праздной мечтательности, которая предпочитает лучше не сталкиваться лицом к лицу с повседневной борьбой и уничижением, необходимыми для истинной духовной жизни согласно Евангелию. Так преподобный Кассиан делает особое ударение на необходимости самого простого труда. От того и зависит, что в этих западных областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому что они не поддерживаются стяжанием от своих трудов так, чтобы могли постоянно пребывать в них. А если бы как-нибудь щедрость другого и могла доставить им достаточное пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не попустят им дольше пребывать в том месте. Потому у древних отцов в Египте составилась поговорка: «Работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов». Восточные отцы думают, что чем усерднее будут к рукоделию и работам, тем больше возродится у них желание высшей чистоты духовного созерцания. Существует четкая взаимосвязь между готовностью к труду и подлинной ревностью к духовным навыкам. Равно упражняя телесные и душевные силы, они уравнивают выгоды внешнего человека с пользою внутреннего, страстным движением сердца и непостоянному волнению помыслов, противопоставляют тяжесть рукоделия, как какой-нибудь твердый непоколебимый якорь, которым можно бы удерживать рассеянность и блуждание сердца внутри келий, как в безопасной пристани. Ревность к труду на деле является мерилом духовного продвижения. Египетские отцы, наученные этими примерами, никак не позволяют быть праздными монахам, особенно молодым, рачительностью к делу, измеряя состояние сердца и преуспеяние в терпении и смирении. Осознание этого основного принципа духовной жизни и есть то, что и в наше время делает подлинно православный монастырь приземленным и даже грубым. Послушник, воспитываемый в такой духовной атмосфере, часто чувствует себя в лихорадочном состоянии, что показывает его естественную любовь к праздности и покою. Так Водорофей, автор монашеской азбуки VI века, описывает свое собственное ученичество. «Когда я был в общежитии, игумен с советом старцев сделал меня странноприимцем, а у меня незадолго перед тем была сильная болезнь. И так бывало вечером, приходили странники, и я проводил вечер с ними. Потом приходили еще погонщики верблюдов, и я служил им. Часто и после того, как я уходил спать, опять встречалась другая надобность, и меня будили, а между тем наставал и час бдения. Едва только я засыпал, как канонарх уже будил меня. Но от труда или от болезни я был в изнеможении, и сон опять овладевал мною так, что, расслабленный от жара, я не помнил сам себя, и отвечал ему сквозь сон: «Хорошо, господин, Бог да поменет любовь твою и да наградит тебя. Ты приказал, я приду, господин». Потом, когда он уходил, я опять засыпал и очень скорбел, что опаздывал идти в церковь. А как канонарху нельзя было ждать меня, то я упросил двоих из братьев, одного, чтобы он будил меня, другого, чтобы он не давал мне дремать на бдении. И поверьте мне, братья, я так почитал их, как бы через них совершалось мое спасение, и питал к ним великое благоговение». А Водорофей — душеполезные наставления. Подобное беспокойное послушание было в недалеком прошлом у оптинского старца Иосифа, у которого в качестве личной кельи была всегда переполненная приемная старца Амвросия. Ищущим монашество праздным мечтателям в таких условиях не выжить, и они часто уходят из-за того, что монастырь недостаточно духовный, не отдавая себе отчета в том, что тем самым лишают себя духовного якоря, без которого будут блуждать в пустой неудовлетворенности, так и не находя своего идеального монастыря. Леность не самый страшный грех для желающих стать монахами, но без любви к трудолюбию они никогда даже не войдут в подвиг монашеской жизни и не поймут самых элементарных принципов духовной брани. Если у послушника есть ревность к делу, то можно надеяться, что он может стяжать разумение и других азов монашеской жизни. Первое – это отсечение своей воли. Старец прежде всего старается научить его побеждать свою волю, желание, чтобы через это он мог постепенно восходить к высшему совершенству. А для сего с намерением приказывает ему делать то, что противно ему. Многими опытами доказано, что не может обуздывать своих похотей тот монах, особенно из молодых, который не научился через послушание умерщвлять свою волю. Поэтому они говорят, что кто не научился наперед побеждать свою волю, тот никак не может подавлять гнев, уныние, блудную похоть, не может иметь истинного смирения, постоянного единения и согласия с братьями и долго пребывать в общежитии. Послушник, не желающий отсекать свою волю посредством монашеского послушания, часто находит, что он не понят начальствующими или что его вынуждают делать неподходящие для него вещи, или что его ревность к прохождению аскетических трудов, согласно, конечно же, его собственному пониманию, недооценена. Но истинный любитель послушания, как и любитель труда, радуется посреди тяжелой работы противостояния своей воле, даже когда его земной логике может казаться, что он прав, а его духовный отец ошибается. Другой важной частью начальной монашеской подготовки является навык не доверять собственному суждению, тесно связанный с откровением помыслов. Итак, если мы хотим последовать евангельской заповеди и быть подражателями апостола и всей первенствующей церкви, или отцов, которые в наши времена последовали добродетелям и совершенствуя их, то не должны мы полагаться на свои мнения, обещая себе евангельское совершенство от этого холодного и жалкого состояния. Но, последуя стопам их, должны стараться не обманывать самих себя. И так будем исполнять монастырское благочиние и постановление, чтобы нам поистине отречься от этого мира. Преподав новичкам первоначальные наставления, стараются возводить их к большему совершенству, при сём вернее узнавая истинное или притворное у них смирение. А для более удобного достижения этого учат их не скрывать никаких помыслов сердечных по ложному стыду, но тотчас по возникновении их открывать старцу своему и в суждении о них не доверять своему мнению, а считать худым или добрым только то, что старец признает таким. Оттого хитрый враг ни в чем не может уловить молодого монаха, как неопытного, ничем не может обольстить того, кто полагается не на свое, а на старцево суждение. Несмотря на чудеса аскетизма, которыми отличались восточные отцы, основное ударение их учения – падает отнюдь не на внешнее подвижничество. Немощь плоти не воспрепятствует чистоте сердечной, если употребляем только пищу ту, которая нужна для укрепления немощи, а не ту, которой требует похоть. Пост и воздержание состоят в умеренности. Каждый должен поститься столько, сколько нужно для укрощения плотской брани. Цель монашеской дисциплины – это искоренение страстей и стяжание добродетелей. В Египте старцы смотрят, чтобы послушник узнал и причины страстей, которыми искушаются, и средства против них. Эти истинные врачи душ, предотвращая имеющие возникнуть болезни сердец духовным наставлением, как некоторым небесным лекарством, не дозволяют усиливаться в душах юношей, открывая им и причины угрожающих страстей, и средства для здоровья. легко можно себе представить, насколько болезненно протекает этот процесс самопознания в душе послушника, обычно приходящего в монастырь, исполненным иллюзий на свой счет. Добродетели должны стяжать все вместе, и бороться надлежит со всеми страстями одновременно, ибо тот никакою добродетелью не владеет в совершенстве, кто не имеет некоторых из них добродетелей. Ибо каким образом тот погасит пылающий жар похоти, воспламеняющийся не от одного вожделения тела, но и от порочности души, кто не может укротить гнев, порывающийся по невоздержанности одного сердца? Или каким образом обуздает сладострастные возбуждения плоти и души, кто не может победить простой порог гордости? Духовная борьба за стяжание добродетелей и искоренение страстей есть прежде всего борьба внутренняя. Главный враг не в нас, но в нашей собственной страстной природе. И о нашем продвижении по пути добродетели можно судить главным образом не по нашему внешнему поведению, а по внутреннему состоянию. Средства борьбы тоже преимущественно не внешние действия, такие как бегство от людей, чтобы избежать случаев к искушению, а работа над своим внутренним человеком. Ясно, что не всегда от вины других происходит в нас возмущение, а больше от нашей порочности, потому что мы имеем в себе скрытные причины оскорблений и семена пороков, которые, как только прольется на нашу душу дождь искушений, тотчас производят ростки и плоды.